Глава 21. Орден Геренитов. Все оказалось куда проще, чем представлял себе Стинов. Люди, прибывшие по вызову Василия, принесли с собой одежду, такую же, какая была на них. Переодевшись, Стинов в сопровождении двух человек вышел на улицу. Они не стали искать никаких потайных ходов, а просто направились к лифту. Воспользовавшись удостоверениями личности, которых у них было достаточное количество, они спокойно, без каких-либо приключений, добрались до сектора Паскаля. Чтобы попасть в сектор, принадлежащий Ордену Геренитов, на выходе из лифта им пришлось еще пройти через контрольный турникет, возле которого дежурили крепкие парни, одетые в короткие темно-синие куртки. На правых рукавах у них были нашиты шевроны с символикой ордена, восьмиконечная звезда, заключенная в сплетенную из серебристых нитей сферу. «Я думал, что все герениты носят балахоны», — обратился к одному из провожатых Стинов. «Только монахи, прошедшие третью ступень посвящения», — ответил тот. «Выходит, Василий принадлежит к высшей касте?» — спросил Стинов. «К братству странствующих монахов», — поправил его собеседник. Сектор Паскаля разительно отличался от других секторов, в которых доводилось бывать Стинову. Прежде всего, в центральном проходе не работали ленты движущихся тротуаров. Электроэнергия в сфере практически ничего не стоила, поскольку само поле стабильности являлось его неистощимым источником. Поэтому то, что герениты предпочитали не пользоваться движущимися тротуарами, вряд ли можно было объяснить стремлением к экономии. Кроме того, на стенах секции не было ни рекламных плакатов, ни даже просто самодельных надписей, без чего не обходится, пожалуй, более ни один сектор. Да и проходы сектора Паскаля отличались идеальной чистотой. Прохожих было немного, в основном это были мужчины пожилого возраста. Впрочем, после знакомства с Василием, Стинов не брался судить о реальном возрасте жителей сектора Паскаля на основании внешнего вида. Следуя за провожатыми, Стинов вошел в подъезд стандартного жилого корпуса. Комната, в которую его проводили, располагалась на третьем этаже. Ванная и туалет были общими для жителей трех комнат, объединенных в одну секцию. «Эту комнату выбрал для вас брат Василий», — с гордостью, как показалось Стинову, произнес один из провожатых. Стинов окинул помещение равнодушным взглядом. Ничего, что могло бы выделить эту комнату среди сотен тысяч и подобных, он не заметил. «Очень мило», — сказал он и посмотрел на Геренита, ожидая продолжения. «Василий сказал, что вы его гость и можете свободно располагать своим временем до того, как он вернется». «Я могу выходить на улицу?» — удивленно спросил Стинов. «Конечно», — не обратив внимания на показное удивление Игоря, ответил Геренит. «Я бы только попросил вас быть внимательным, чтобы ненароком не нарушить какое-нибудь из правил, строго соблюдаемых на территории ордена. К сожалению, я не знаком с обычаями и культурой геренитов», — развел руками Стинов. «У нас не существует никаких запретов. Особые правила соблюдаются только во время духовных церемоний и в общении с высшим духовенством. Так что если вы не станете заходить без сопровождающего в дома духовного искания и не будете приставать к незнакомым людям на улице, этого будет вполне достаточно для того, чтобы приличия были соблюдены». «Договорились», — кивнул Стинов. «Я не собираюсь без дела болтаться по улицам. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь со мной». Геренит положил на стол визитную карточку. Как-то неуверенно потоптавшись на месте, он вдруг смущенно улыбнулся. «Кажется, я ничего не забыл. Кроме того, что мне нужно питаться. А кредитную карточку у меня отобрали коменданты», — заметил Стинов. «Общественная столовая расположена в этом же здании, на первом этаже», — сказал Геренит. Питание в нашем секторе бесплатное». «Ну да», — удивленно вытаращил глаза Стинов. «Именно так», — гордо улыбнулся Геренит. «К сожалению, за пределами нашего сектора об этом мало кому известно. Официальные средства информации предпочитают умалчивать о наших достижениях». «Ну, я бы на вашем месте не стал из-за этого расстраиваться», — рассмеялся Стинов. «Если бы стало известно о бесплатной кормежке в секторе Паскаля, к вам нахлынули бы лентяи и бездельники со всей сферы». «Я думаю, нам это не грозит». Не понял или же не захотел понять шутку Геренит. «В секторе Паскаля остаются только те, кто искренне всей душой принимают бессмертное учение Хабера ван Герена». Стинов почувствовал, что, не желая того, ступил на тонкий лед теологии. Не имея намерения проверять его на прочность, он предпочел закончить разговор, тем более, что уже получил всю необходимую на первое время информацию. Выяснение же причин своего появления в секторе Ордена Геренитов он решил отложить до возвращения Василия. Василий объявился через 3 дня. За это время Стинов выходил из своей комнаты только за тем, чтобы поесть. Кормили в общественной столовой неплохо, хотя особым разнообразием меню не отличалось, и никаких деликатесов не предполагало, и никакого спиртного. Ни бесплатно, ни за деньги. В первый день, пообедав в столовой, Стинов немного прогулялся по центральному проходу, главным образом для того, чтобы попытаться обнаружить слежку, которую, как он был уверен, установили за ним монахи. Однако Стинову так и не удалось выявить соглядатая. Отказываясь верить в то, что герениты оставили его без всякого присмотра, он объяснил свою неудачу удивительной ловкостью приставленных к нему шпионов.